но материковые платформы не знают людских нравов. В переводе на братский язык произошла небольшая инверсия. Академия российских наук напечатана, а далее точно по тексту. Третья серия не замедлила явиться в очередных новостях. Первые чада присутствуют при освящении некоего походного храма, раскинутого в большой армейской палатке посреди лагеря для бездомных. Хотя операторы так строили кадры, что явственно читался намек на возможность участия чад совсем в другом совместном ритуале, Стрельцов остался недоволен. Он взял за правило строго блюсти отделение церкви от государства, а тут все-таки подловили Гришку. Утешило только то, что патриарх тоже остался недоволен. Палатка, куда заманили Гришку с Олесей, оказалась униатской. И хотя конкурирует униаты с украинским православием, в данном случае пересилила православная солидарность, и московские коллеги, отставив взаимные недоразумения, выразили протест. Господи, церковная политика еще посложнее государственной. И Стрельцов-старший с удовольствием отчеканил, что Григорий Стрельцов — частное лицо, и прибыл он на Украину по личной инициативе в качестве рядового добровольца, и потому всякие запросы по поводу его отношений с какой-либо церковью совершенно неуместны. У нас, слава Богу, свобода совести. В какой храм хочет, в такой и ходит. С обычным докладом побывала Стелла Стрепетова. После официальной части она перешла на приятельский тон. «Ну что, Шурик, наши дети там, в Карпатах, вместе крепят узы?» Как ветеран бродячей труппы, Стелла могла бы называть президента сенсеем, но предпочитала сохранять собственное обращение, подчеркивая свои особые отношения со Стрельцовым. На Стеллу давно когда-то взглянула мудрая мама товаровед и оценила: «Ну, оторва девка». Отношения со Стрельцовым у нее с самого начала складывалось неровно, хотя на курсе их и прозвали «Два Стре-два». И дважды он чуть было на ней не женился. Первый раз помешал внезапный приезд в Ленинград Андрея Миронова, за которым Стелла бегала, приговаривая: «Он для меня гений, а не мужчина». Но Стрельцов все равно взревновал. А во второй раз появилась Рогнеда в самый последний момент. Можно сказать, с порога ЗАГСа увела. Сама Стелла так замуж и не вышла, что неизменно пробуждала в ее военных сослуживцах рыцарские чувства, но сына без предрассудков родила. По военной части Стелла пошла сразу после университета. Прошла ратный путь от бухгалтера военно-морской базы до старшего экономиста главного интендантского управления. Так что Стрельцов, воцарившись в Кремле, с чистой совестью сделал ее военной министрой. Всю армейскую кухню она познала с самой главной стороны, с финансовой. И всех командующих округами она давно знала. Все перед ней заискивали еще в прежней ее должности. Когда Гнедую увели дочери Рамы, Стелла готова была в третий решительный раз попытаться перерастить дружбу в любовь, но Стрельцову не хотелось лишаться многолетней дружбы. «Если я на тебе женюсь, то не смогу больше ходить к тебе в гости», — возражал он. «Ты и так разве ходишь?» — всерьез отзывалась Стелла. «Стал президентом, зазнался?» «И всякий бы зазнался», — охотно подтверждал он. «Да и что за удовольствие стало в гости ходить? Впереди бегут охранники, скороходы, секретари, ну прямо шествие Черномора. Только арапов и карликов не хватает. Я не пробовал, но догадываюсь, что прежде чем мне поцеловаться, Парфен снимет пробу губной помады». «Ну уж не пробовал», — Стрельцов смеялся. «Да и нет, не говоря». Теперь Стелла сделала заход через Карпаты. «Конечно, мой Степка держится в тени, обеспечивает мизансцены твоему Григорию. Но если твой резво женится, надо будет и тебе остепеняться. А то, знаешь, молодая сноха в доме —